Братья и сестры, дорогая молодежь, чту за честь находиться среди вас. Мы вот с братом Русланом приехали к вам, наверное, издалека, не знаю, по вашим меркам далеко это нет, где-то 1000 километров, да? Северная Осетия, город Беслан, вот мы с одной церкви. Зовут меня Артур, 4 детей у меня, мы по поводу ребенка приехали сюда, по поводу лечения. Очень здесь красиво, и вы очень все красивые. Природа ваша замечательная просто, и место для рангар просто отличное. Но не менее прекрасен и ваш текст и тема, которая выбрана на ваше молодежное. Тема о знании Бога, тоже великолепная. И по этому поводу я хотел прочитать один текст, который записан. Книга пророка Исаии, 1:3. Это слова самого Бога. Исаия, 1:3. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Речь идет о Боге и о его народе. И Бог говорит, вол знает своего хозяина, и даже осел, да, ясли знает, где бывает привязан. И говорит, а народ мой, Израиль, не знает меня и не разумеет. То есть меня лично не знает и меня не понимает. Вот смотрите, две такие серьезные проблемы не у кого-либо, да, у кого-то там язычники. А он говорит, народ мой, который я родил, который я вырастил, он меня не знает. И мало того, еще и не понимает. Вот два вопроса, две причины, две проблемы. Знать Бога и понимать Бога. Одно без другого быть не может. В другом месте в псалмах есть такое. «Презрел Господь на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий и ищущий Бога». Что Бог ищет? Он смотрит, есть ли талантливые люди, есть ли способные люди. Богу как бы это вообще второстепенно. Он просто ищет людей. Я кому-нибудь нужен? Есть ли разумеющий, ищущий Бога? И здесь он в обвинение своему народу говорит, народ мой не знает меня. Даже вот животные знают. Но неужели я до такой степени непостижим? И вопрос довольно-таки серьезный. И народ Божий находился и в таком состоянии. В таком состоянии. Знаете, в Библии есть много мест Священного Писания, которые о подобном говорят. А сегодня для нас то же самое, да? Знай. Знай Бога. И вопрос. Знаю ли я Бога? Если я сейчас начну речь свою о Владимире Владимировиче Путине, вас это удивит? Вы же не скажете, ты смотри, какие у него... Какие у него знакомые, какие связи, да? У вас будет другой вопрос. А интересно, Владимир Владимирович его знает? То есть, я могу знать о Боге что угодно. Какой он? Я могу проповедовать о Боге. Но вопрос, а мы друг друга знаем? Знать о Боге много и знать Бога – разные же вещи. Это совсем разные вещи. Я могу много что знать, а Бога не знать. Вот где большая разница. Вот где самое главное, да? Вот оно, где самое главное. Знать Бога. Когда смотришь на людей из Священного Писания, иногда удивляешься, как они знали Бога. Помните Иов? Все его горе какое случилось, да? Сколько проблем. И вот приходят к нему, он стоит первый вестник пришел, второй вестник пришел, третий пришел, четвертый. И все рассказывают, что случилось, и кто там был, и кто тебе горе причинил. А Иов все-все-все выслушал и говорит: Бог дал, Бог и взял. Ошибся Иов или нет? Там были халдеи, там были савияне, там огонь с неба упал, там дом развалился. И они перечисляют: Иов, ты запоминай, мы тебе перечисляем всех, кто виноват в твоем горе. Это вот они. Те в ту сторону побежали, те тех туда угнали, а те вот там, а те так далее, и так далее. Они ему столько причин назвали, а он как будто бы не слышит и говорит: это Бог дал, он и взял. Можно было еще вопрос: разве Бог так дает, разве Бог так забирает? Ты что говоришь? Это вот они забрали. Он говорит: не они, это Бог забрал. А сколько виноватых, да? А сколько причин? Вы представляете, увидеть Бога и в горе. Иов написано «и сказал». Он не закричал, да? Он не стал бегать. Это Бог забрал, это Бог забрал. Нет, он поклонился и сказал: это Бог дал мне, и это Бог взял. Удивительно, удивительно. Шел когда-то Давид в бегстве от своего сына, и навстречу вышел негодный человек, которого звали Семей, да? Что он делал? И пыль кидал, камни, и громко-громко кричал, да, кровопийца, это Бог тебя наказывает, кровопийца, это Бог тебя наказывает. Он еще и подписывает, чтобы ты знал, это Бог тебя, так. С ним такая свита, такие люди, такая сила, да? И он говорит: что этот мертвый пес, злословие, да? Ты мне просто кивни, ты пальцем не шевели, да? Ты мне просто вот знак дай. И он говорит: я сниму с него голову. Просто вот подойду и сниму. Ты просто разреши. А Давид что говорит? Оставь. Это Бог повелел ему. Как так может быть, да? Как ты? Что ты говоришь? Ты вот смотри, царя злословит. Еще незаслуженно злословит. Еще подписывается под именем Бога. А Давид, все это не видели. А Давид: оставь. Это Бог ему позволил. Умеем ли мы понимать так Бога в нашей жизни? Не массово. Это хорошо, что у нас есть братство. Хорошо, что есть впереди стоящий брат. Куда они, туда я, да? Куда поведу, туда я. Но написано, каждый из нас даст за себя отчет, да? Вот отчет мы будем не массой давать, да? Там, не церковью. Господи, вот мы все вместе, общий отчет прими, да? А каждый за себя, один на один. Вот Христос сказал: я пришел, чтобы вы, да, имели жизнь, имели с избытком, да? Вот наша задача, Божья задача, чтобы мы имели жизнь в себе. Вот я один даже если останусь, да? Я должен иметь жизнь в себе. Не за счет друг друга жить я должен, братья и сестры. И речь идет очень важная. Речь идет о знании Бога. О знании Бога. В притчах есть такое интересное место. Если будешь искать его как серебра и как золото, да, и отыскивать его как серебра, да, ну, страх Господень, мудрость. Он говорит, как серебро и золото? Чаще об этом думаешь иногда больше, там же, чем о святом, да? Как заработать, где деньги, долги, стройка, не работать, работать, и там у кого учеба, у кого что. И просто сравни. Если, говорит, ты будешь как серебро. И знаете, что? Какое интересное там место. То ты уразумеешь страх Господень, притчи, первая или вторая глава. И что интересно, и найдешь познание о Боге. Да? И найдешь познание о Боге. Как найти не знание, а познание Бога? Очень интересно и очень удивительно, однажды Павел писал к церкви одной, к церкви такой, как мы, к тех времен еще, свидетели тех времен, да, и он говорит: к стыду вашему я скажу, к стыду, что некоторые из вас, что? Не знают Бога. Это он пишет церкви. К стыду вашему я пишу, что некоторые из вас не знают Бога. Как так? И, наверное, переглядывается. Интересно, это ты о ком говоришь, да? И вопрос, а я? Я Бога знаю? Не о Боге, я утрирую, да? А Бога знаю или нет? Я его знаю в каждый день или нет? Я его узнаю или нет? Или все вокруг для меня как приключения странные, да? Или я знаю, это Бог. Не то, что, ай, это Бог меня наказал, да? А, это мне вот за это, да? Это мне за... А знать Бога, в отношениях знать Бога. Интересно, знаете, как Бог говорит за Давида? Нашел я себе мужа по сердцу моему. Вы никогда не думали об этом месте Писания? Нашел? Долго искал, интересно. Он говорит, нашел я. А что значит нашел? Наверное, искал, да? Наверное, искал. Как вы думаете, среди нас Бог долго ищет или быстро? Хорошо было бы, чтобы все были, да? А Бог говорит, нашел, искал, да? И он говорит, а помните в другом месте, искал я человека, кто бы встал в проломе. И, увы, да, миллионный Израиль я не нашел. Он говорит, Исаия, ну хоть меня пошли, давай, хоть я пойду, да, вступился хоть так. Он говорит, искал и не нашел. Вы представляете, чем же занимались другие люди? Миллионы мужчин, да? Ну, женщин там, ну, в то время. Как ты не нашел? Я не могу понять. С миллионов ты ничего не нашел? А за Давида говорит, нашел я наконец-таки мужа по сердцу моему. Муж по сердцу моему. Оказывается, братья и сестры, мы иногда в таком состоянии можем находиться, что можем быть по сердцу Богу. И просто-напросто не просить. Да, сиди, сиди. Неплохой, да. И не вреда, можно сказать, и не пользы. Ну, сиди, пригодишься как-нибудь. Ничего, что-то, да. Ну, у Бога даже так не бывает, да. Он говорит, приходящего ко мне я не изгоню вон, да. И никого не обделяет. Он весьма щедрый. Но вот муж по сердцу Бога, я же могу себя представить таким. Господи, вот. Но здесь уже дело в знании. Если ты Бога не знаешь, ты не будешь знать, а что Бог любит, а что значит по сердцу, а что ему по сердцу, да? Что ему по сердцу? Бог хорошо знает, что нам по сердцу. И, кстати, угождает нам. А мы знаем, что ему по сердцу. Кто-нибудь из нас думает о том, чтобы угодить ему, сделать ему что-то приятное. А знаете, в чем была особенность Давида? Он говорит, нашел я мужа по сердцу моему, который, молодежь, процитируйте, который будет играть на гуслях. Опять-таки, смотри, речь не о способностях, не о внешнем виде, ни о чем вообще. Он говорит, нашел я мужа по сердцу моему. Что особенность его была? Который исполнит все хотения мои. Вы представляете? Он нашел одного человека, который исполнит хотение Божие. Давид единственный на тот момент думал о том, чтобы исполнить хотение Божие. Удивительно. О чем же думали другие? Чтобы исполнить хотения свои, наверное, да. Господи, благослови меня вот в это. Благослови меня вот это. Дай мне вот это. Вот это ты мне себе дашь. Я все исправлю. Я буду совсем другим. Господи, дай. И Бог видит. Опять о себе. И ты тоже опять о себе. И ты тоже опять. Ну, я вам всем все дам, да. А где бы найти того, кто бы хотя бы задумался, а что интересно хочет Бог? А что в его планах, да? А он же тоже планы строит. А ему же тоже люди нужны. И в таких людях дефицит всегда и во всякое время. И даже в наши дни. Нашел я у них человека одного. Удивительно просто. И тогда Иов, и тогда Ииль, и тогда и Давид. Единицы, с которыми имел Бог дело лицом к лицу, один на один. А в чем проблема? Давайте разберемся. Время такое настало. Но мы знаем одно, что Бог, как вчера, сегодня и вовеки тот же. И что удивительно, в нем нет ни тени, даже чуть-чуть перемены. Вот как мы читаем в Ветхом, в Новом Завете, точно такой же. Не постарел, не переживайте. Точно такой же, тот же, что вот радует, тот же точно. А вот мы какие? Мы поймем, да, изменчивее, но он, да? Мы изменчивы очень. Мы зависим даже от погоды, даже от давления, да, даже от температуры, даже от настроения. Вот такие вот мы. Но мы одно можем, мы знаете, что сделать? Мы можем так жить, ту позицию занять, за то взяться, чтобы предоставить себя Богу приятным. Да? Представляете? Написано как? Но во всяком народе, что? Боящийся его и поступающий по правде, что? Молодежь. Это почти единственное место, да? Приятен ему. Вы никогда не думали об этом? Приятен ему. Быть Богу приятным, это, я думаю, достижение. Если я просто, я могу быть Богу приятным. Богу приятно на меня посмотреть. А если нет, то он будет искать кого-нибудь другого, да? Меня он не выгонит, но кого-нибудь другого искать. Кого-нибудь другого искать. Братья и сестры, когда мы хотим поднять важность своей речи, да, поставить, хотим объяснить, насколько серьезно я что-то хочу сказать, ну, может, не в церкви, но чаще говорят такую фразу: «Давай быстрее, я тебе правду, это вопрос жизни и смерти». Да? Ну, обычно тогда под графой «вопрос жизни и смерти». Это что, это неотложно, да. Иногда мы даже в шутку: «Давай быстрее приходи ко мне, вопрос жизни и смерти. У меня дома что-то вкусненькое, поедим вместе». Иногда мы даже так злоупотребляем этим, да? Но фактически на свете существуют такие вопросы жизни и смерти. Это знаете какой? Это вот это. Это вот это. Это вопрос жизни и смерти. Вот настолько важна наша с вами речь и сегодняшний вопрос. А знаете почему? Придет то время, когда хозяин дома встанет и что? И затворит двери. Выходит, сегодня не пока открытый, да? И тогда, это Христос проповедует людям и говорит, придет время, двери закроются, и он говорит слушающим, вот он проповедует, и люди толпа, и он говорит, и тогда вы, вот он так и обращает, вот тогда вы, стоя вне, станете стучать. И будете говорить: Господи, отвори нам. А я скажу: не знаю вас. Как это не знаю, да? Что надо сделать, если не знает? Надо напомнить. Мы же-то сейчас сидим вдвоем. И вот у них мысль живая, надо напомнить. Как не знаю? Я говорю: Господи, на улицах наших учил ты. Мы ели и пили вместе с тобой. Ты вспомни. Надежда теплится. Надо напомнить. А он говорит: истинно говорю вам, не знаю вас. Отойдите от меня в огонь вечный. Христос неправду сказал. Они правду сказали. Мы ели и пили при тобой, на улицах наших учил ты. Что они вспомнили, вы обратите внимание. Что? Они помнят, что когда-то Христос... Это он про ту встречу говорит. И что они еще помнят? Что на улицах наших учил ты. Вот что они помнят. Но они не запомнили самого главного. А чему учил? Есть? Есть такая мысль? На улицах наших учил ты. Ну, ты вспомни, пусти нас. Если бы вы помнили, чему он учил, да, можно было бы им сказать, то бы за дверью не остались. Но максимум, что они запомнили, что он учил, что-то там учил, я помню, что-то там ходил. Вот это мы помним. Дорогая молодежь, братья и сестры, не правда ли, что мы сегодня сидим едим и пьем перед Ним. Не так ли? Мы сейчас тоже сидим, едим, пьем вместе с Ним. Учит Он нас на наших уличах, на наших улицах, на наших фаворах. Так же? Копия. Копия, она, да? Вот та ситуация. И речь даже не в том, что чему-то, что-то там говорили в лагере, там что-то было. Вопросом чему? Что за тема? Чтобы это попало в меня. Вот первый брат очень важную мысль сказал. Они взаимосвязаны. Кстати, моя проповедь, его проповедь. Об этом написано в Римлянам. Это последний текст, я хочу процитировать. Который говорит о том, и как они не заботились иметь Бога в разуме, то и предал их Бог превратному уму делать непотребство. Вы не боитесь превратного ума? Превратный, перевернутый. Да. Нет. Да ты не понимаешь, ты что делаешь? Да я в этом ничего такого не вижу. Тебя совесть не осуждает? Да, кстати, нет. Да. Не боитесь превратного ума? Я знаю несколько человек, верующих. Может, даже больше, чем несколько, да? Они в миру. Кстати, превратный ум. И из них есть члены церкви. Превратный ум. А знаете, на что он? От чего появляется? Не заботились иметь Бога в разуме, мысли. Передо мной брат говорил. Оказывается, чтобы Бога в разуме иметь, надо что делать? Заботиться. Это о дурных мыслях не надо заботиться. Они сами залетают в голову. Ты просто вот чуть-чуть позевай, да, и голова наполнится дурными мыслями. А вот чтобы Бог был в голове, в разуме. А что такое разум? Это не то, что ты находишь Господи, Господи, там, вот он такой. Нет. Иметь Бога в разуме. Разум дает команды нашей душе, телу, и наши мысли превращаются в дела. Вот здесь, да, центр. Как офис. Кабинет, да. Управление наше. Это разум. Светлый разум, да. Дал нам свет и разум, написано Христос, да. Да? Разум. И вот в этом разуме должен быть Бог. Бог должен управлять нашим разумом. Он должен давать нашему разуму команды. А есть там Бог или нету? Там есть информация о Боге. А Бог там или нет? Что нами управляет? А об этом надо заботиться. Мы можем заботиться об угождении друг другу. Можем заботиться о попечении плоти. Можем заботиться о чем угодно. Но самую главную заботу мы можем просто пропустить. Иметь Бога в разуме. Иметь Бога в разуме. Эта проблема очень-очень насущна и актуальна. Важнейший вопрос, и сегодня последнего времени особенно, молодежь, особенно нас. Знаю ли я Бога лично? Понимаю ли я Его в жизни? Когда Он окружает меня, вмешивается в мою жизнь, да, иногда Он вынужден вмешиваться. Иногда Он вынужден вставать на пути. Чтобы, знаете, вот я иду и ударился об Него, да? Иногда вот до такой степени. Мы иногда не замечаем Его. Не замечаем. А скажите, правда же бывает неприятно, когда нас не замечают? Правда же? Когда нас забывают. Когда нас не слышат, когда нас оскорбили, когда нас не поняли. Сколько это стукает в сердце, да, сколько это болит. Годами. А я вам скажу еще один момент такой, ну, может, с личного опыта. Вы не думайте, что я прям такой старец, мне 30 лет всего лишь. Опыт-то у меня точно, может, такой же, как и у вас. Но знаете, что заметил? Это мой личный такой урок, может, он, можете даже и не посчитаться с ним. Но я понял одно в своей жизни. Бог часто нас ставит именно на свое место, для того, чтобы мы поняли его. И нас начинают оскорблять, нас начинают обижать, нас начинают забывать, нас начинают уничижать. Мы пытаемся что-то сказать, нас не слышат. А знаете почему? Не потому, что кругом плохие, а всего лишь для того, чтобы мы бы поняли: Господи, вот оно как, вот что ты чувствуешь, когда я поступаю с тобой так. Бог говорит: постой на моем месте. Не поняли? Ну каково тебе? А? Неприятно. Забыли? Каково? А ты подумай, как бывает мне неприятно, когда я зову, а меня никто не слышит. Когда я обращаюсь к тебе, а ты внимания не обращаешь. Когда я прошу тебя о чем-то, а ты просто обходишь меня. И иногда Бог просто вот так нам место уступает, и мы встаем на это место, и то, что делаем Богу мы, это начинают делать нам. И тогда, ну, грубо говоря, мы на своей шкуре испытываем, как это отвратительно. И разве можно с Богом так поступать, если мне оно настолько неприятно? А Он имеет все основания и право на почести, на честь, на славу. Да? Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Это с нашей стороны должна быть полная, полная слава, полная почесть. Дорогая молодежь, может, много сказал, и может, много не похожи друг на друга, да? Но одно самое-самое главное хочу, чтобы мы запомнили. Чтобы мы вооружились той мыслью искать. Искать Бога, понимать Его. Понимать Его. Господи, что Ты хочешь сказать? А Он очень близко каждому из нас. Чтобы не было кого-то из нас постыдного состояния. К стыду скажу, некоторые из вас не знают Бога. Как? Как? Вот чтобы никто из нас на этом месте не оказался. Не знать Бога. И чтобы не получилось, знаете, кулаки разбивать в кровь, бить об те ворота, стучать, вспоминать что-то. Господи, отвори нам. Это очень страшно. Эта тема, я повторяюсь, вопрос жизни и смерти. Важнейший вопрос, да? Испытывайте, верили вы, есть ли среди нас Господь. Господи, знаю я ли это или нет? Вот это я должен твердо знать. Поэтому да сохранит нас Господь от зла, от заблуждения и благословит каждого из нас, чтобы каждый из нас знал Бога лично навсегда, чтобы никто из нас не отступил от Бога. Аминь. Помолимся. Стой, да? Молитесь, братья, какое желание.